Глава 21. Вика. Юра уткнулся в телефон, время от времени что-то писал, и в эти моменты на его губах появлялась циничная улыбка. Я прислушивалась к звукам с улицы, боясь и надеясь уловить шум подъезжающей машины. Всем сердцем желала, чтобы Захар не приехал, и с той же силой хотела, чтобы он пришел и закончил этот кошмар. Не может же Юра быть умнее его. Наверняка Захар понимает, что он устроил все это не ради простой встречи. «Тепло, сукин сын!» – процедил Юра, глядя в телефон. «Да, еще теплее!» Тщетной попытки растянуть веревку я повела руками. Должно быть, в тысячный раз. Юра вскинул голову. «Заскучала?» «Ты обезумел!» – шепнула я со слезами. «Нет, я наконец пришел в себя!» Ответил он, и тут я услышала шорох. Посмотрела в окно. На дороге метрах 30 от входа остановилась машина, и из нее вышел Захар. У меня зашумело в голове, сердце заколотилось, внутренности свело от страха. «Третий не лишний, верно?» Юра перевел взгляд с окна на меня. Захар скрылся из вида, но минуты не прошло, как я услышала шаги. Юра встал так, чтобы его не было видно от двери. Что делать, я не понимала. Еще хуже, я не понимала, что Юра хочет сделать. От всего, что он сказал, у меня стыла кровь. Но что у него еще в голове? «Вика!» Появившийся на пороге Захар было бросился ко мне. «Стоять!» — рявкнул Юра. Вышел из укрытия и, криво ухмыляясь, навел на Захара пистолет. Встал за спинкой стула, положил мне на плечо руку и сжал. Я сдалась окончательно. Стоило увидеть Захара, силы держаться закончились, и я заплакала. Он было опять рванулся ко мне. «Не так быстро, Тихонов!» Юра тронул разрезанную лямку платья, узел и стал медленно его развязывать. «Ты же любитель шоу! В твоем я участие принял, теперь ты примешь в моем!» «Чего ты хочешь, Королев?» Натянуто спросил Захар. «Денег?» «Денег?» С издевкой переспросил Юра. «Нахрена мне твои деньги? У меня есть Вика, она лучше денег. А вот у тебя Вики нет». Лямку он развязал, но не отпустил. Придерживал, не давая платью упасть. Я сквозь слезы смотрела на Захара, словно не видела его миллион лет. Он подобрался, как хищный зверь. По взгляду я понимала, что он пытается оценить обстановку и найти выход. Только у меня все больше складывалось ощущение, что выхода нет. «Ты один?» Резко спросил Юра. «Да». «Хорошо. Пушку давай». «С чего ты взял, что она у меня с собой?» «Не делай из меня дурака. Что у тебя за манера, Тихонов? Что, блядь, у вас всех за манера?» Он поддернул лямку вверх. Я вскрикнула. «Заткнись!» Выпустил лямку и сжал мое горло. Мне было холодно, но от пальцев Юры стало еще холоднее. Он сдавил горло с такой силой, что я пару секунд не могла дышать, и резко выпустил. «Я не дурак, Тихонов!» процедил, водя мягко. «Совсем не дурак! Я никогда не считал тебя дураком! Не ври! Отпусти ее, давай поговорим!» «А разве она нам мешает разговаривать?» «Вика!» Он схватил меня за подбородок и задрал мою голову. «Ты нам мешаешь? Захар считает, что мешаешь!» Дуло уперлась мне в висок. «Так, может, мы решим эту проблему? Пиф-паф и все?» «Королев, отпусти ее! Это наше с тобой дело! Скажи мне, что тебе нужно! Обсудим!» Юра обхватил мою голую грудь. Взгляд Захара потемнел. На скулах выступили желваки. Лицо закаменело. Только в глубине глаз различима была ярость. Я тихо заскулила. Юра сильно ущипнул меня за сосок. Рванул платье, и оно опустилось еще ниже. «Прекрати, прошу тебя!» Сквозь слезы прошептала я. «Юр, пожалуйста!» Он склонился ко мне и втянул носом у моих волос. Потерся о голову щекой. «Она всегда вкусно пахла! Черт!» Он тихо засмеялся. «А у меня уже стоит! Ну что, развлечемся?» «Отошел от нее!» рявкнул Захар. Он выхватил пистолет. Быстрое, неуловимое движение, и тот оказался у него в руках. Юра убрал руку. Я была в буквальном смысле между двух огней. не видя бывшего мужа, чувствовала его злость и понимала, что он держит на мушке Захара, как и тот его. «Ты отсюда живым не выйдешь, Королёв, я тебе обещаю!» «Поосторожнее с обещаниями, мало ли промахнешься, обидно будет сделать в нашей Вике лишнюю дырку». Захар на меня не смотрел, но от него ничего не укрылось. Я понимала, ни ссадина на моей губе, ни порезанное плечо. Юра так и стоял позади, прикрываясь мной, как живым щитом, и каждая следующая секунда накручивала нервы на невидимую катушку, грозя вот-вот разорвать их. «Последний раз говорю», – прочеканил Захар. «Развяжи ее, ты заигрался, Королёв». «Мы хорошо провели время вместе. Вика мне много чего рассказала и показала». Он снова коснулся меня, теперь другого плеча. Скинул с него лямку, и платье съехало. Прикосновения вызывали отвращение. Меня тошнило от мерзости. А Юра продолжал свою игру с извращенной медлительностью. Я была уверена, что он смотрит на Захара и наслаждается. «У нее красивая родинка на бедре. Тебе нравится?» «У твоей первой жены такой не было. Правда, я не успела рассмотреть». «Замолчи!» – прохрипел Захар. Юра в самом деле замолчал и стал развязывать веревку. Боль прокатилась от запястья до плеч, растеклась по телу. «Ай!» – вскрикнула я, когда Юра рванул узел. Веревка ослабла, онемевшие кисти заныли еще сильнее. Схватив за локоть, Юра поднял меня на ноги. Занемевшее тело меня не слушалось. Перед глазами висела темная пелена. Дуло уперлось мне в бок. «Садись!» – приказал Захару бывший муж. «Ты хотел, чтобы я ее отпустил?» «Я ее отпустил!» Он хмыкнул. «Почти!» «Садись!» Заорал вдруг на всю комнату. «На стул, Тихонов, мать твою! Или я ей выпущу кишки!» Захар сделал, как он сказал. Я захлебывалась слезами. От безвыходности хотелось закричать. «Нет, Захар!» Схлипнула я. «Не надо, Юр! Я тебе сейчас язык вырву, тварь!» Процедил он и толкнул меня на пол. Я рухнула на грязный бетон. Захар было поднялся. Бах! В пол возле меня вонзилась пуля. Меня заколотило. «Место!» – заорал Юра. Захар сел, и он ударил веревкой о бедро. Подошел к Захару и стянул его руки. «А сейчас я буду вас играть!» – сказал, затянув последний узел и наклонился ко мне. Я попыталась отползти, но он схватил меня за волосы и снова поднял. «Куда? Ты забыла, о чем мы говорили? Я вот нет». Последние надежды на то, что он блефует, пропали. В отчаянии я замотала головой. «Да ладно, устроим представление. Шоу должно продолжаться, как говорится». Он толкнул меня на середину комнаты. Я едва не упала снова, но Юра не дал. Ухватил за сарафан, дернул к себе и развернул спиной. Я оказалась лицом к Захару. Каждый его мускул был напряжен, глаза сверкали бешенством. Он рванулся к нам, ножки стула лязгнули о пол. «Спокойно, Тихонов! Мы еще толком не начали!» Усмехнулся Юра мне в шею и провел носом по уху. Волны отвращения прокатывались по телу. Я увернулась от Юриных губ, и в ту же секунду он больно сдавил мою талию. «Будь понежнее, ягодка, тогда мы оба получим удовольствие!» «Отстань от меня!» – вскрикнула я в истерике. «Ты ненормальный извращенец!» «Да!» – он прикусил мою шею. «И еще какой! Но мы все взрослые люди!» Он потянул платье еще ниже. Оно повисло на бедрах и не опускалось. Юра недовольно засопел мне на ухо, положил ладонь на живот и стал наглаживать. Я рванулась от него, попыталась толкнуть локтем. В ответ он стиснул меня, как паук бабочку. «Отпусти ее, сукин сын!» – взревел Захар. «Давай с тобой разбираться, если хочешь!» «Угомонись! Видишь, девочка вполне довольна!» Он все-таки спустил платье еще немного, добрался до моих трусиков и засунул в них пальцы. Я задергалась изо всех сил. Захар выматерился, стул под ним зашатался. Он выкручивал руки, а глаза так и блестели. Как куклу Юра повернул меня к себе, шлепнул по заду и задрал подол. Схватился за трусики и дернул вниз. «Нет!» Я втиснула между нами руки. «Никогда, ни за что, нет!» Ткань затрещала под его пальцами. Он был сильнее, чем я помнила, сплошной жгут из мышц. Его руки напоминали клешни, пальцы — гвозди. Он намотал мои волосы на руку и заставил откинуть голову, прижался губами к рту. «Ммм!» Отчаянно замычала, стараясь увернуться от мерзких поцелуев. «Все равно будет по-моему!» Процедил он и сильно укусил меня. «Давай! Тебе же нравилось!» «Нет, я не...» Он швырнул меня на стену. На миг перед глазами поплыло. Юра налетел на меня и ударил кулаком у самого лица. Еще несколько раз и схватил за горло. Прижал голову и впился в рот. Я забилась в его хватке. «Перестань, Королёв! Тебе это не поможет! Ты покойник! Я тебя урою, тварь!» Бывший муж усмехнулся. Коленом раздвинул мои ноги и дернул молнию на ширинке. Захар зарычал. Член бывшего мужа упирался в меня через платье. И я точно знала, что если он сделает со мной, с нами, что хочет, я умру. Ничего не останется. Отвращение душило, слезы текли, не переставая. «Да прекрати! Нам же не впервой! А твой муж полюбуется! Некоторых мужиков это возбуждает! Я бы предложила ему быть третьим, но не люблю делиться. И так уже один раз пришлось». Он ткнулся членом в меня через платье. Я зарыдала, толкала его от себя, но силы таяли. Я еще раз толкнула его, задела карман и... «Нет!» — вскрикнула со всхлипом. Пальцы скользнули по рукояти ножа. Сквозь гул в ушах я услышала щелчок. «Нет, никогда!» Ударила Юру ножом. Лезвие вошло тяжело и мерзко. Я ударила снова. На лице бывшего мужа отразилось недоумение, потом ярость. Он зашипел и пошатнулся. Я оттолкнула его. Его толстовка на животе была насквозь мокрая от крови. Мои руки тоже были в крови. Подол лип коленям. Нож выпал у меня из пальцев и с лязгом ударился на бетон. «Сука!» – прохрипел Юра и качнулся. Его повело из стороны в сторону. Медленно он накренился и рухнул на пол. Повисшая тишина показалась страшной. Я громко всхлипнула, прижала окровавленные пальцы к губам и бросилась к Захару. «Вика!» – он подался ко мне. Руки не слушались, развязывала веревку на его запястьях и не могла поверить, что это все. Только немного ослабила узел, Захар рванул руками. Веревка ослабла, и я окончательно стянула ее. «Захар!» бросилась к нему на грудь. Он поймал меня и прижал к себе. Я разрыдалась в голос, вдыхала его запах, стремясь перебить другой, тошнотворный, от которого так хотелось отмыться. «Захар, я так боялась!» «Тише, тише!» Он положил ладонь мне на голову, поцеловал в лоб, в макушку. Я заскулила, тычась в ворот его рубашки. Никогда его запах не был таким родным и желанным, а прикосновения успокаивающими. Я почти рассыпалась. Если бы не он, темнота поглотила бы меня. «Девочка моя!» — выдавил Захар, потерся щекой о мой висок. «Любимая!» Внезапно я уловила движение, подняла голову и в ужасе увидела дуло пистолета, направленное Захару в спину. Ладонь Юры была покрыта кровью, а в глазах ненависть. «Я сдохну, но ты сдохнешь вместе со мной!» Просипел он и нажал на спусковой крючок. Откуда у меня появились силы, не знаю. Я схватила Захара за плечо и развернула одновременно с тем, как в воздухе прогремели два выстрела. Спину пронзила боль. Я втянула воздух и схватилась за рубашку мужа. «Я не предательница», — шепнула ему. «Я тебя люблю, Захар. Люб...» В глазах стремительно темнело, руки слабели. Захар обхватил меня и прижал к себе. Крепко. Еще один выстрел, размазанный, уплывающим сознанием. А я прижималась к мужу и пыталась вдохнуть. Хотя бы еще один раз, чтобы навсегда сохранить в себе его запах.